Крейсер. Ночь. Командира уломали отправиться на боковую. Он брыкался, но сам едва не валился с ног. Крейсер словно влип в темноту, в жару, в полный штиль, в тишину. После всего-то. Скупин в командирском кресле, в полумраке рубки, в монотонном гудении аппаратуры, в полушепоте репетования и докладов. Сам, если честно, смертельно уставший и вымотанный, сидел, ковырялся в своих ощущениях, хотя бы только для того, чтобы не клевать носом. А мысли лезли всякие. Авианалет американцев просвистел за какие-то полчаса, успев высосать адреналин досуха. Казалось, что его уж совсем не осталось на ответку, но... Когда крейсер стал приседать от мощи гранитов, проникая в голову ревом, словно и не через перепонки, а прямо сквозь подкорку, это напомнило знакомое ощущение превосходства, некую первобытную силу удовлетворения, похожую на семяизвержение. Да-да, именно так, очень похоже. Потому что сейчас наступило опустошение, как обычно бывает после этого дела. Вот уж хрень в башку лезет. Скопин заворочился в кресле. Ни часу без мыслей про баб. А ведь действительно хочется. На вкус, на нюх, на слух и даже на вынос мозга. Можно подумать, мало засраны мозги. Теперь с расстрелянными фортами, ополовиненными кинжалами, еще и щемящее чувство незащищенности. Хотя, судя по тому, что штатовцы отстали, и даже проулера незаметно на РЛС-ках, есть полное основание думать, что наш ответный привет дошел до адресата. Ха-ха-ха, будем считать, что девочка кричала и конвульсировала в оргазме. Шли уже вдоль индонезийской части острова Папуа. РТСники словили работу чужого локатора. Не смогли определить тип. Поскольку облучение шло с левого траверса, предположили, что это индонезийские ВМФ. В справочнике обнаружилось, что у них куча всяких разнотипных фрегатов. Даже есть югославского производства. В тирводы не лезли, фрегат держался на траверзе, чуть отстав, молчком. Сменялась вахта, и Скопин думал, что наконец уляжется. Но оказывается, писец подкрадывается незаметно. Один из контрактников-радистов на вахте от нечего делать гонял по шкале и напоролся на новостное сообщение какой-то местной радиостанции, где сообщал, что авианосец США Constellation прошел Малакским проливом. Что самое важное, озвучивалась дата, и она уже давно миновала. А значит, он где-то поблизости, на дальности авиакрыла точно. Возможно, эта информация столь долго в эфире и в прессе не муссировалась. Если бы при спешном, а это было отмечено особенно, проходя через пролив американского соединения, один из эсминцев не протаранил увольня сухогруза под флагом Греции. Послали за командиром. И не только за ним. Командиры боевых частей, кто спал, тоже были выдернуты с коек. Пока ждали, радиорубка выловила косвенное подтверждение, что хоть один гранит, но достал до цели. Перехватили ряд переговоров на частотах, используемых американскими военными. Некоторые были открытым текстом, ничего особо не содержащими. Но промелькнул ряд фраз, где упоминался термин «the wounded ship», что можно было перевести как «грузим раненых» и как поврежденный корабль. Сомнительно, но следующее сочетание не имело иного толкования, как корабль-калека или искалеченный корабль. Crippled ship. «Сандал принимаем?» – сходу спросил Терентьев, уже впитав и переварив по пути в рубку главное. «Устойчиво». «Ну что ж». Командир морщился, шмыгал носом, зевал, еще толком не проснувшись. «Кинем сообщение», — направил в нужное русло штурман, через кактус. Ранее уже рассматривали возможность выйти на связь с Союзом через периферийные узлы, в том числе наладить контакт с управлением ВМФ через пункт связи Марева. Но отложили, так сказать, до лучших времен. ввязались в фолклендский конфликт. А потом понеслась езда по кочкам. Тогда еще в Южной Атлантике пришли к почти единому мнению, что попытка связаться с кем бы то ни было из советского руководства привела бы к непонятным последствиям. Во-первых, в Кремле могли все принять за провокацию. А если и удалось бы наладить контакт, то наверняка бы последовали предварительные переговоры. Возникли бы вопросы, на которые либо невозможно было ответить, либо ответить, но, не исключая вероятности перехвата радиопереговоров противником, большая тайна утекла бы на сторону. Короче, сплошные «бы». Терентьев же настаивал, что заявить о себе следует лишь уже на подступах к советским территориям, в зоне действия флота и авиации СССР. «Будем считать, что время и место, и тем более ситуация, вполне подходящие для налаживания контакта». Лицо командира, наконец, угомонилось. «А что накатаем в нашей сочинялке?» Кап-3 кинул взгляд на командира БЧ-7. У них по углу и направленности сигнала уже было давно обговорено и просчитано, по какому участку маршрута. «Надо бы что-то такое, чтобы действительно не подумали, что это супостат воду мутит», — влез Старпом. «Там, что в штабе флота, что тем более в Кремле, параноиков и малохольных хватает. Может, как-то иносказательно намекнуть?» «Как раз-таки малохольных там и нет», — командир окинул всех суровым взглядом. «Ничего не надо выдумывать, тем более путать всякими изопами. Думаете, нас уже не обсмотрели со спутников? Передадим лаконично, нуждаемся в поддержке. Проект «Орлан» и...» «Вот еще что думаю. Надо дать им координаты накрытого нами авианосца. Посмотрят, офигеют. Будет им подтверждение, что мы не америкосы. Тем-то разглашать такую инфу не с руки, а? А если утоп? Все одно там ведутся работы по спасению. Кипиш и суета. Все, давайте в работу».